Кирилл и его сомнения. Времени было глубоко за полночь. Ни с какой стороны приличия нельзя было даже звонить Ольге Дмитриевне, не то что явиться. В принципе, Кириллу было все равно. Он был очень хорошим психологом и потому твердо знал, что если очень хочется, то можно. Но Витька прервал полет его фантазии в горных высях, напомнив, что вести с этой кадровичкой еще работать и работать. На свою жизнь Кириллу было наплевать, но вот вести он ее портить не хотел. Пришлось уговориться на такси и возвращение домой. Подвиг и спасение принцессы из высокой башни откладывались на утро. Драконы ночами спят. Витька, оказывается, тишком умыкнул у нимфоманки бутылку виски, поэтому им было чем заняться. Друг через пару часов безмятежно вырубился в спальне на двухметровой кровати с ортопедическим матрасом премиум-класса. Хозяин дома предпочел диван в гостиной, все еще хранящий эфемерный запах Весты и почти материальные воспоминания о том, как они... Ох... Осквернять пьяным трупом Витька такое сокровище Кирилл не стал. Но и сам не уснул. Сидел в полутьме, курил вейп, выдыхая пар с запахом шоколада, отвлеченно листал пухлые томики магистров психиатрии и грезил наяву. Как быстро и глубоко Веста просочилась в его жизнь, словно пресловутая иголка, которой пугали в детстве. Наступишь неаккуратно, войдет в тело целиком, попадет в кровь и с ней доберется до сердца. Кирилл ощущал путешествие этой иголки по своим сосудам. Она колола то тут, то там, не давала спокойно сидеть на месте, побуждала действовать. Он бы с удовольствием подорвался куда угодно, но сейчас, среди ночи, не мог даже поехать к ее дому, чтобы петь под окнами серенады. Не знал даже, где этот дом. Перерыл все соцсети. Девушек по имени Веста там было, на удивление, много. Но ни на одной аватарке Кирилл не узнавал ее черных волос и ореховых глаз. Да помнил ли он ее лицо? Только волосы и эти колдовские глаза. И еще губы. И медовое дыхание. И сорванные стоны. Гладкую кожу. Стук сердца. Он мог бы узнать ее по стуку сердца, а вот в лицо — вряд ли. Не сложилось как-то. Поутру Кирилл вытряхнул сладко спящего Витьку из постели пинками и, не дав даже выпить кофе, погнал к Ольге Дмитриевне. На его нытье жестоко отвечал, что думать надо было, когда шутки шутили, а теперь пусть отвечает сполна, пользу приносит. Единственная польза, которую Витька в 8 утра с похмелья мог принести — убить своим дыханием целый взвод драконов. Кирилл решил, что нельзя пренебрегать никаким оружием. Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Поэтому за шкирку вытащил желе в форме друга Витьки из такси и погнал на 5-й этаж хрущевки-развалюхи в Кузьминках. Пока тот еще сладко спал, иголка в крови, ну, или шило в заднице, Кирилла подтолкнула его позвонить сначала Вести, чтобы услышать набившее скомину отлуп робота, а потом главе отдела кадров конторы, где она работала. К счастью, имена Марьяны и Весты быстро взломали ледяное недоверие Ольги Дмитриевны, и она согласилась встретиться лицом к лицу. Она думала, что для того, чтобы еще раз с удовольствием послать Кирилла куда подальше, но он знал, что вся его жизнь... Все обучение в институтах в России и за рубежом, все тренинги по НЛП, цыганскому гипнозу, когнитивной терапии, психологическому айкидо, холодным продажам и прочим техникам разной степени мракобесия готовили его к этому моменту. Он не мог позволить себе проиграть. А значит... Витька был пока тактически бесполезен, поэтому нес букет цветов, тортик и набор солей для ванн. Кирилл был уверен, что что-нибудь из этого обязательно сработает. Запасным вариантом была еще колбаса и электрический резак для отпиливания ветвей, что еще нужно пожилой женщине, которая наверняка увлекается огородом, но это показалось ему пока избыточным. «Так, — сказала немолодая, но довольно крепкая женщина, открывшая Кириллу дверь квартиры. Судя по абсолютно седому пучку на голове, нетронутому краской для волос, спортивным утяжелителем на запястьях и кожаным штанам, Ольга Дмитриевна была персоной неординарной и с характером. «Я поняла, Кирилл, из ваших бессвязных бормотаний, что у вас дело жизни и смерти, в ваше сердце скоро вонзится игла, и вы истечете кровью. Но не очень поняла, при чем тут я?» Кирилл, который до этой минуты был уверен, что изложил свою просьбу спокойно, логично и убедительно, поэтому и получил приглашение домой, несколько стушевался. Замямлил он. «Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что...» Под острым взглядом темных глаз Ольги Дмитриевны его надежда получить адрес сотрудницы компании вот так ни с того ни с сего стремительно таяла. С чего он взял, что... Витька рядом мялся, не вникая в ситуацию, и толку от него было мало. Он только протягивал вперед то букет, то торт и снова отступал. Пока его мутный взгляд вдруг не наткнулся на что-то за спиной Ольги Дмитриевны, которая уже поджала губы и готовилась захлопнуть дверь. «Атацинклюс!» — вдруг возопил он, призывая, видимо, дьявола. «Атацинклюс! Как? Как?» И, впихнув в руки оторопевшему Кириллу букет и торт, решительно отодвинул хозяйку квартиры с пути и приник к стеклу аквариума, стоящего на полке. «Атацинклюс! В голом аквариуме!» От похмелья не осталось и следа. Глаза Витьки горели адским огнем. «Как вы могли?» Невзрачная рыбка и правда плавала в одиночестве над красноватым грунтом и пластиковыми развалинами крепости. На взгляд Кирилла это было красиво. «Это дизайнерский аквариум, модель «Марсианский пейзаж», — строго сказала Ольга Дмитриевна, еще сильнее поджимая губы. Но Кирилл заметил в голосе нотки беспокойства. «Им же нужны водоросли, много, чтобы все заросло и были укрытия!» Но Витя уже метнулся дальше, завидев новую цель. «Зачем же вы дискуса в таком маленьком аквариуме держите?» — раздался его скорбный вопль из комнаты, и Ольга Дмитриевна поспешила туда, забыв о Кирилле. Он осторожно прошел за ней, прикрыв дверь. «Ему нужен простор, понимаете? Это вам не гуппи! Есть у вас нормальный аквариум, а?» «Есть. Сейчас заменю». Хозяйка подхватила с пола 5-литровую бутыль с водой и поволокла к пустому аквариуму, стоящему на широком подоконнику. Кирилл бросил торт и цветы в ближайшее кресло и метнулся помогать. Но был остановлен гневным возгласом Вити. «Холодную воду! Ему нужна подогретая! Он же тропический житель! Вы что, возомнили себя рыболовом-аквариумистом? Вы хоть читали что-то?» «Я читала». Суровая Ольга Дмитриевна съежилась под окриками и захлопала глазами. А Витя уже переметнулся к следующему аквариуму. Их тут было несколько, и комната действительно была очень стильно оформлена под морское дно. Все аквариумы сияли чистотой, в них сверкали термометры и бурлили компрессоры. Но, видимо, круто это выглядело только на дилетантский взгляд Кирилла. «Астронотуса поселили золотыми рыбками! Но вы молодец! Он их обожает!» Продолжил Витя у огромного аквариума, занимавшего почетное место напротив дивана, которое в приличных домах отводится телевизору. «Правда?» — робко расцвела от похвалы Ольга Дмитриевна. «Жрать обожает!» — рявкнул Витя так, что подпрыгнул даже Кирилл. «Я сейчас, сейчас!» Ольга Дмитриевна метнулась за сачком и полезла сдвигать крышку аквариума, торопясь спасти золотых рыбок. Она так и застыла с рыбкой на весу, когда Витя продолжил экзекуцию нерадивого аквариумиста. «Бацех, клоун, слушайте, ну вы нарочно это делаете. Вот в этот аквариум и сажайте ваших золотых рыбок!» Он выдернул у нее сачок и перевалил недоуменно бьющую хвостом рыбку в маленький круглый аквариум. «Бацех, клоун! А бацеям нужна компания!» Он засучил рукава и подхватил из рук Кирилла бутыль с водой, чтобы наполнить пустующий аквариум. Ольга Дмитриевна всплеснула руками, побежала вылавливать бацию, бросила на полпути, метнулась спасать дальше золотых рыбок, попутно подхватив телефон и уже названивая кому-то с требованием привезти водоросли немедленно. Сказал Кирилл, — «Вить, а мы...» — «Да подождешь ты, тут дело жизни и смерти!» — отмахнулся его друг. Оторвать его от рыбок оказалось гораздо сложнее, чем Андрея от сисек Марьяны. «У меня тоже...» Кирилл преградил Витьке путь в ванную, куда тот волок два круглых аквариума, и он окликнул Ольгу Дмитриевну. «Да дайте ему уже адрес, а то не отстанет. Нам еще сомиков переселять». «Сейчас, сейчас». Она вытерла руки о висящую на плечиках выглаженную блузку и нагнулась над компьютером. «Что там вам? Чей адрес?» Вот и третий друг был потерян в аквариумных пучинах. Кирилл приехал под окна многоэтажки на окраине в одиночестве. Адреса нынешней квартиры Весты в документах не было, но был адрес прописки. По словам кадровички, там жили ее родители. Нетерпение Кирилла давно выгорело дотла, и он даже не расстроился, что на пути появилось очередное препятствие. Он просто вызвал такси, назвал этот адрес. А теперь стоял, глядя на 14 безликих этажей, уходящих вверх к бледному зимнему небу, и чувствовал, что иголка в его артериях наконец-то добралась до сердца и сейчас медленно пронзала его. Но его наполняла не боль, а острое, сладкое, почти забытое чувство — ощущение настоящей жизни.